Здесь изложена доктрина реформ 90-х годов в интересующем нас аспекте. На первом этапе реформ будут созданы лишь оазисы рыночной экономики, в которых и будет жить демос – 10% населения. В демократическом, в понятиях данной доктрины, государстве – именно этому демосу и будет принадлежать власть и богатство. Защищать это просвещенное зажиточное меньшинство от бедных, от бунтующих люмпинов, станет реформированная армия с новыми ценностными ориентациями. Колышущаяся на грани нищеты масса, 90% населения, охлос, лишенный и собственности, и участия во власти. Его надо сдерживать и по мере возможности рекрутировать из него и воспитывать пополнение демоса. По своей фразеологии это типичная программа ассимиляции национального меньшинства. Каков же результат осуществления этой программы за 15 лет? Все это время в стране шла холодная гражданская война нового народа, демоса, со старым, советским народом. Новый народ был все это время или непосредственно у рычагов, прежде всего, средства информационно-психологической и экономической войны, а также и прямые репрессии с помощью реформированных силовых структур. Подавляющее большинство из миллиона заключенных в местах лишения свободы, как и основная масса жертв преступного насилия, представители обедневшей части населения, превращенной в охлос. Экономическая война против советского народа внешне выразилась в лишении его общественной собственности, приватизации земли и промышленности, а также личных сбережений в результате гиперинфляции. Это привело к глубокому кризису народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих, технического персонала и квалифицированных работников сельского хозяйства. Резкое обеднение большинства населения привело к кардинальному изменению всего образа жизни, типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию и здравоохранению, характеру жизненных планов. Изменение образа жизни при соответствующем идеологическом воздействии означает глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушает мировоззренческое ядро цивилизации. Изменения в жизнеустройстве такого масштаба уже не подпадают под категорию реформ. Речь идет именно о революции, когда, по выражению Шекспира, развал в стране и все в разъединение. По словам Сорокина, реформа не может попирать человеческую природу и противоречить ее базовым инстинктам. Человеческая природа каждого народа – это укорененные в подсознании фундаментальные ценности, которые уже не требуется осознавать, поскольку они стали естественными. Изменения в жизнеустройстве советского народа в Российской Федерации именно попирали эту природу и противоречили базовым инстинктам подавляющего большинства населения. Крайне жесткое, во многих отношениях преступное воздействие на массовое сознание, информационно-психологическая война, имело целью непосредственное разрушение культурного ядра советского народа. В частности, был произведен демонтаж исторической памяти, причем на очень большую глубину. Историческая память – одна из важнейших духовных сфер личности – скрепляющие людей в народ. По своим масштабам программа разрушения исторической памяти, проводимая со второй половины 80-х годов XX века, намного превзошла аналогичную кампанию, которая велась с 1925 года. Также в условиях холодной гражданской войны между космополитическим и почвенническим течениями в большевизме. Та кампания была травмирующим образом прекращена в 1934 году, когда произошел перелом в соотношении сил в пользу сталинизма. Анализируя с этой точки зрения средства массовой информации 1996 года, Иголкин пишет: «Количество традиционных исторических символов в сегодняшнем среднем номере газеты меньше, чем даже в начале 1950-х годов. Тогда за небольшой, скажем, трехмесячный период в обычной газете можно было обнаружить ссылки на все без исключения века русской истории, сотни исторических имен. Причем сама отечественная история была представлена как связанное единое целое. История не знала огромных черных дыр ни в смысле исторических провалов, ни в смысле сплошного очернения. Общая плотность исторической символики, идущих из глубины веков духовно-исторических полей и энергий в СМИ, была достаточно высокой. Историко-символические ресурсы служили национальным интересам. Иголкин, «Историческая память как объект манипулирования», 1925-1934 годы, «Век двадцатый и мир», 1996, номера 3-4. В другом месте Иголкин пишет, что для современной российской газеты характерна потеря практически всех исторических имен, всей архаики, и приводит замечание Лотмана: каждая культура нуждается в пласте символов, выполняющих функцию архаики. Сгущение символов здесь особенно заметно. При этом Лотман подчеркивает, что самые простые архаические символы образуют символическое ядро культуры, и именно насыщенность ими позволяет судить об ориентации каналов коммуникации. Иголкин, «Пресса как оружие власти», «Век двадцатый и мир», 1995, номера 11-12. Сдвиги и в общественном сознании, и в образе жизни были инструментами для демонтажа того народа, который и составлял советское общество, был тем демосом, на согласии которого и держалась легитимность советской государственности и сила советского государства. К 1991 году советский народ был в большой степени рассыпан. Осталась масса людей, не обладающих надличностным сознанием и коллективной волей. Эту массу демократы и называют охлосом. В результате экономической и информационно-психологической войны была размонтирована центральная матрица мировоззрения населения России. Оно утратило систему ценностных координат. Медики даже говорят о разрушении динамического стереотипа, вырабатываемой в культуре способности ориентироваться в социальном пространстве и времени. Именно этим они объясняют аномально высокую смертность населения трудовых возрастов. Величковский. «Реформы и здоровье населения. Москва, 2001». Этим же во многом объясняется и всплеск преступности, особенно с применением насилия. Кризис мировоззрения в советском обществе начался задолго до реформы 90-х годов. Он явился ее предпосылкой. Его проявлением стало зарождение социалистического постмодернизма. Суть его, как и вообще постмодернизма, была в релятивизации, разрыхлении ядра системы ценностей, в ослаблении ее иммунитета против ценностей социальных патологий. Признаком этого было, например, бурное развитие уголовной лирики, широкая популярность диссидентских воззрений в широком смысле слова. Перестройка нанесла по ослабленному культурному основанию народа мощный удар и в большой мере разрушила его, точнее, в достаточной мере, чтобы парализовать волю.